И если не хотят они кроворазлития и погибели, то шли бы немедли к нему с повинной. Вернули бы все убытки Давыду и Святополку, возвратили весь полон и послали бы своих гонцов к ляхам с той же просьбой. Недолго ждали князья ответа с Волыни. Володарь и Василька прибыли сами. Они стояли перед князем Всеволодом, одинаково рослые, белокурые, со светлыми, веселыми глазами, переминались с ноги на ногу, похрустывали их сапожки красного софьяна. Всеволод и Мономах, сидя на лавке, слушали сбивчивые и неясные речи Ростиславичей, полные обид, упреков, просьб. Полон они возвратили, привезли назад и все награбленное в селениях Давыда Игорича. На вопрос великого князя, почему же не едут в Звенигород их союзники ляхи, братья отговорились, что они за ляхов не ответчики. Ростиславичей отослали назад в свои города, наказав слушаться волынского князя Давыда и не вступать в сговор с иноземцами. Всеволод вскоре отбыл обратно в Киев, а четверо двоюродных братьев Владимир Мономах, Святополк Изяславич, Олег и Давыд двинулись в земли ляхов. Во главе войска, как это уже повелось в последнее время, вновь стоял князь Черниговский Мономах. В 36 лет он впервые возглавил войско, по сути, всей русской земли. Под его началом шли рати Киевская, Черниговская, Переяславская, Волынская и Тмутараканская. Теперь, после громких летних побед над половцами, после того, как половецких колодников провели по многим городам Руси, все видные русские князья признали военное первенство Мономаха. К большой войне с Польшей Русь в это время была не готова, да и не было для этого повода, а отомстить за грабеж южно-русских земель, увод людей в полон, было необходимо. Русское войско грозно прошлось по пограничным польским землям. Несколько городков было взято на щит и на поток, жители других городков с воплями побежали было к Кракову. Король забеспокоился, собрал воевод. Но русы не стали идти вглубь польских земель и послали к королю гонцов с речами, в которых подтверждали мир и любовь, но предупреждали, что если ляхи вновь придут на помощь Ростиславичам и вмешаются в русскую междоусобицу, то Русь начнет большую войну. Теснимый немцами и поморянами, король велел ответить гонцам, что Польша также будет хранить мир и любовь с Русью. На обратном пути князья разминулись. Владимир с киевской дружиной направился к великому князю. Святополк уполз в свой Туров, Олег же поскакал в Тму-Таракань. Мономах застал отца после похода еще более ослабевшим. Всеволод Поохивый и Покряхтовы при каждом вставании с лавки сказал сыну, что это, наверное, его, Всеволода, последний выход с войском, что он целиком передает сыну начальство над своей дружиной, и пусть сын почаще живет в Киеве, нежели в Чернигове. А в Киеве нарастало напряжение. Старые бояре и дружинники все более оттеснялись новыми людьми. Недовольные совещались по своим хоромам, тихо копили злобу против Всеволодова дома, тайно сносились со Святополком, следили за каждым шагом, каждым словом Всеволода и Мономаха. Мономах после прихода из Польши почти не покидал Киева, постоянно оставаясь около слабеющего отца. Он, по сути дела, взял управление киевской землей в свои руки, занимался устройством отцовой дружины, следил за строительством крепостей, управлялся с хозяйством, объезжал отцовские села и погосты, взыскивал службу стиунов. Он постоянно встречался то вместе с Всеволодом, то один с приспешниками Всеволодова дома, выслушивал гонцов и лазутчиков из разных мест ближних и дальних, от Новгорода до Тму-Таракани, от Мурома до Волыни, все более и более стягивая нити управления русской землей в своих руках. Янка Всеволодовна тем временем внедрялась в дела митрополичьего дома. Она уже не довольствовалась игуменством в своем монастыре, ей уже было мало учить отроковиц грамоте и писанию, пению и разному рукоделью. Она встречалась с митрополитом и епископами, беседовала с ними о духовном и мирском, вникала во все хитросплетения мыслей греческого клира при русском митрополичьем дворе. И когда умер престарелый митрополит Филарет,